С утра еще похолодало, и Андрей, высадив Клавдию у аптеки, подумал смутно, что к вечеру, наверное, дождь превратится в снег. Начало сентября, елки-палки. Соглядатый был на месте. Андрей знал номер его машины как дату собственного рождения. Небось, обрадовался придурок, что никуда Клавдия не сбежала. Нужно было не выпендриваться и не играть в сыщиков и воров, а отвезти ее к матери в Отрадное, подумал он злобно, выруливая с бульваров к Петровке. Сиди теперь целый день и думай, что там с ней и как. Очень сердито он распахнул дверь в кабинет Полевого и страшно удивился. С утра пораньше у Полевого уже сидел посетитель. «Здравия желаю», — сказал Полевой официально. Глаза у него были веселые. «Это господин Бойко, Евгений Васильевич, почти с ночи меня дожидался». «Здрасте», — пробормотал господин Бойко Евгений Васильевич и утерся платком, хотя холод в здании был немыслимый. «Здрасте», — сказал Андрей. «Нашлась, значит, наша пропажа». «Нашлась», — подтвердил Игорь весело. А Евгений Васильевич сделал странное движение, как будто хотел поклониться, но раздумал. Он нервничал, потел и пытался при этом сохранить повадки и тон хозяина жизни. «Не буду вам мешать», — проговорил Андрей. «Не забудь потом меня навестить, Игорь Степанович». «Не забуду», — пообещал Полевой. И Евгений Васильевич неловко улыбнулся, очевидно чувствуя, что эти двое, играя в слова как в мяч, говорят о чем-то совсем другом, может быть, даже для Евгения Васильевича опасном. Андрей дошел до своего кабинета и, не раздумывая ни секунды, набрал номер. «Ковалеву, пожалуйста», — попросил он вежливо, когда трубку, наконец, сняли. Пока искали Клавдию, он смотрел в окно, на залитый дождем и усыпанный листьями двор, и думал о том, что, пожалуй, понимает Сергея Мерцалова, по три раза на день звонившего жене. И еще он думал, что если к выходным разберется во всей этой чертовщине, то повезет ее в Отрадное. Они пойдут гулять по мокрому дождливому осеннему лесу. Собаки будут бежать впереди, забираясь в кусты и осыпая на себя разноцветные, растопыренные холодные листья. Листья будут скользить и шуршать под ногами. И близкие сумерки будут наступать неуловимо и мягко, как в валенках. И хорошо будет вечером пить чай на теплой, сверху донизу застекленной веранде, в которую уже лет 30 стучит одна и та же ветка старой липы, и которую они с отцом каждый год собираются спилить. Андрей что-нибудь объяснит родителям, и они положат их вместе, в той самой парадной спальне, где всегда ночуют Танька с Павловым, и где он, Андрей, никогда ни с кем не ночевал. «Алло!» — сказала ему в ухо запыхавшаяся Клавдия. «Алло!» «Это я», — ответил Андрей, немножко недоумевая, что его занесло так далеко. «Как у тебя дела? Все в порядке?» «Да», — подтвердила она. «Ты правда заедешь?» — он засмеялся. «Смотри, не вздумай уехать одна. Хватит с нас приключений в духе Чака Норриса. Это понятно?» «Да», — радостно сказала она. «Понятно». Он положил трубку. «Спятил, что ли, Ларионов? Окончательно и бесповоротно?» Зазвонил телефон, и Андрей поднял трубку, почему-то твердо уверенный, что это Клавдия. «Ларионов!» «Это мы, майорушка», — сказала Ольга Дружинина. «Как ты там? Все в облаках витаешь?» «Витаю помаленьку», — согласился Андрей, тем более, что это полностью соответствовало действительности. «Тебе чего?» «Мы с Димычем собираемся к почившему меценату Василькову. Ты не возражаешь?» «Нет», — сказал Андрей. «Не возражаю». «Придумали что-нибудь типа предлога?» «Обижаешь, начальник. Мы такой предлог придумали, закачаешься». «Хотя ты у нас человек великий и бесстрастный, пожалуй, и не закачаешься». «Передай Мамаеву, что нашелся его Евгений Васильевич Бойко. К Полевому на свидание аж ночью пришел, так что пусть успокоится». «Передам», — откликнулась Ольга. «Прощай, любимый». «Прощай, любимая», — ответил Андрей и положил трубку. Полевой пришел минут через 15, по-прежнему очень веселый. «Ты чего?» — спросил Андрей. «Люську из балетной школы выгнали?» «Не приняли!» — ответил Игорь и захохотал. «Сказали, косолапая! Ох, что у нас вчера дома было! Какой грандиозный фейерверк и салют! Ты себе не представляешь! По этой причине супруга меня теперь обратно любит. И еще дня 3, наверное, любить будет. Ну как?» «Высший класс», — одобрил Андрей. «Что нужно Бойко Евгению Васильевичу от нас, грешных?» Игорь сел на хлипкий стул напротив ларионовского стола. Труп 1-го числа утром он видел. Неужели? Видел. Пенсионер Белов ему труп показал и попросился позвонить. Телефон он дал, но очень перепугался, потому что Мерцалов был ему знаком. Неужели? Игорь покосился на майора. «Что-то ты сегодня остришь как-то однообразно. Или мне показалось?» «Показалось», — сказал Андрей. «Я всегда острю разнообразно. С выдумкой я острю, с огоньком». «Ну да», — сказал Игорь недоверчиво. «Так вот, к Мерцалову он действительно приходил 3 августа. И до этого момента Евгений Васильевич почти ничего не врал. А с этого момента начались сказки про старую больную бабушку. У него есть друг, назвать которого он не может по этическим соображениям. Этот друг страдает тяжким сердечным недугом, но сам к врачу не идет. Потому что недуг близкие и родные, вроде Евгения Васильевича, от него скрывают. Ну, не знает он, что болен, и все тут. Евгений Васильевич приходил к Мерцалову в институт, чтобы как раз проконсультироваться относительно этого болезного друга. Ну а когда труп врача увидел, понял, что надеяться его другу больше не на кого. Врач-то того, помер. Ну и смылся. «Хорошая история», — похвалил Андрей. «За душу берет». «Берет», — согласился Игорь. «Но самое интересное не это. К любовнице Лилии Борисовне Моисеевой он приехал в 1-м часу. До этого в боулинг-клубе гонял с приятелем шары. И потом этого приятеля подвозил до чистых прудов. Если подтвердится этот приятель, чист Евгений Васильевич перед нами, как младенец. От чистых прудов до Хохловского на машине ночью ровно 2 минуты». «Понятно», — сказал Андрей. «Посмотрим, что за приятель. И про больного друга надо как-то побольше разузнать. Сдается мне, что ветер дул со стороны того самого клиента, о котором Димка узнал в офисе этой самой Интертрейдинг, который от сердечного приступа помер так не кстати. Ну, там Димка с Ольгой разберутся». Андрей закурил. «Значит, у нас еще не отработан родитель Элеоноры Ковровой, который считал, что Мерцалов совратил его чистую девочку. И еще, Игорек, Петра Мерцалова в ночь убийства дома не было. И где он был, никто не знает. Мать звонила ему 3 раза и сказала, что пропал Сергей, и отец уже поехал к Ирине. Мы знаем, что у Ирины Мерцалов отец не был. Ирине кто-то позвонил по телефону и оставил на автоответчике сообщение, что она сука, получившая по заслугам. И еще. У моей знакомой аптекарши вчера вечером во 2-й раз отняли сумку. На этот раз в ней был паспорт». «Ничего себе!» — пробормотал Игорь. «Ничего себе!»